Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь пророк Илия. Когда царь Соломон умер, бежавший раб Соломону Иеровоам возвратился из египетской ссылки и с 10 коленами израильскими отделились от иудейского царя Ровоама и организовали израильское царство. Царь Ровоам пришел в Сихем, куда собрали все израильтяне, чтобы воцарить его на царство. Израильтяне, наученные Иеровоамом, которого они пригласили из Египта, а он научил их, чтобы они просили у царя Ровоама, чтобы дал им обещание, что он освободит их от тяжелых налогов, которые наложил на них отец его царь Соломон, когда он строил Иерусалимский храм и иные строительные работы. Царь Ровоам советовался со старцами, которые были советниками у его отца, и они сказали ему: «Если ты на сей день будешь слугой народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут твоими рабами навсегда». Цару Ровоаму не понравился совет старцев, поэтому он пошел, чтобы посоветоваться со своими сверстниками, которые выросли вместе с ним. И они сказали цару свой совет, который он и передал народу, пришедшему за ответом на третий день. Ровоам сказал народу: «Мой мизинец толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Слушая такое заявление, израильтяне убедились, что царь не послушался их. И отвечал народ цару Ровоаму: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим Израиль». И отошли 10 колен от Ровоама. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. 3 царь 12, с 1 стиха по 19. Через такую немудрую дипломатию и неразумное тщеславие цара произошло такое разделение. А в этом разделении произошла классическая роковая ошибка, о которой говорил пророк Ахая Соломоновому рабу Иеровоаму, в которой говорится: «После Синая золотой телец». Прошло 60 лет от основания Израильского царства. В этом периоде Израильским царством управляли 6 царей. Вот их имена: Иеровоам, Нават, Вааса, Ила, Замри и Амри. 6 царей до пророка Илии и цара Ахава. И во всем этом 60-летнем периоде духовное состояние в Израиле приходило от плохого к худшему. В чем заключались грехи Иеровоама? Первый грех – неверие. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Если народ будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения, то он может перейти к иудейскому цару, и они убьют меня». Второй грех. И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим». И, указывая на золотых тельцов, сказал: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. Третий грех. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов левийных. И восстановил Иеровоам праздник 8-й месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. И принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вифиле. 3 царь 12, 26 по 33. Таким родом царь Иеровоам ввел израильтян в идолопоклонство, заменяя закон Божий, данный Моисеем на горе Хориве, израильский же царь Иероваам заменил израильскую религию на языческую, смешивая ее в какой-то мере с религией иудейской. Идеи же этих двух золотых тельцов, которых он поставил в Эфиле и Дане, называя их богами израильтян, которые вывели их из земли египетской. Но этот культ поклонения золотым тельцам он позаимствовал у египтян. А ним был черный бык с белым треугольным пятном на лбу. В Египте его называли Аписом, и служил он особым предметом поклонения в Древнем Египте, которое посвящалось языческому богу Озирису. Иеровоам не имел такого доверия к Богу, какое имел царь Давид. Ведь Бог говорил ему через пророка Ахию весьма определенно, что он отдаст ему 10 частей из царства Ровоамового за то, что царь Соломон и его сын Ровоам уклонились от служения Богу. Но если царь Иеровоам будет верно служить Богу, как он служил Богу царь Давид, то Бог стабилизирует его израильское царство и утвердит его трон. Но Иеровоам не верил Богу, что он может это сделать. За то, что царь Соломон и его сын Ровоам уклонились от служения Богу и не так ходили перед Богом, как ходил царь Давид. Иеровоам, следуя путями всех диктаторов, и потому он думал, что он сможет сам решать судьбу своего царства, своего народа и своего трона. Но он думал, что для этого израильский народ нужно держать под сильной рукой диктатуры в рамках созданных ним же самим законов, держа израильский народ под сильным замком своей диктаторской воли, лишая их личной свободы, желая доминировать над их умом, душой и волей. Иеровоам ведь знал, что Бог потому дает ему 10 частей Ровоамового царства за грехи царя Соломона и его сына Ровоама. Но Иеровоам не сделал из этого факта надлежащий вывод. Вместо того, чтобы правильно понять все случившееся и на основании происшедшего на правильных основах начать стабилизировать израильское государство. Но он так не поступил. Ведь Иеровоам знал, что сказал ему Бог через пророка Ахию, цитирую. «В это время случилось Иеровоамову выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда». На поле их было только двое, и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму, «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгну царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 частей, а одно колено останется за ним». Ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал, из всех городов. И это за то, что они оставили меня. Третье царство 11:28-33. Но царь Иеровоам сигнорировал тем, что ему было сказано пророком. И имея по этому вопросу свои личные взгляды, он не знал, на каком основании теперь ему нужно строить царство израильское, данное ему Богом. Понимал ли Иеровоам, что все то, что обещал ему Бог через пророка Ахию, все это Бог исполнил? В силу чего Соломонов раб Иеровоам стал израильским царом над 10 коленами, которые отошли от иудейского царя Ровоама. Почему же Иеровоам принимает от Бога 10 колен, отнятых от Ровоама, но не принимает тех условий, на которых израильское царство было дано ему? А условиями этими были: первое, если будешь соблюдать все, что я заповедал тебе; второе, и будешь делать угодное пред очами моими; и третье, как делал раб мой Давид. 3 Царств 11:30-40. Но царь Иероам пошел своими собственными путями и не послушался того, что сказал ему Бог через пророка, но уклонился от путей и повелений Господних и стал соблазном для всего Израиля и стал причиной их отступления от Господа. 5 последующих израильских царей пошли по стопам цара Иероваама, расширяя лишь бездну духовного отступления в язычество. Я продолжу проповедь о пророке Илье в следующей беседе.